Глава пятая. Чертова мельница. Смущаться Мара не умела совершенно, как и ревновать. Сварог ее успел узнать за эти два промелькнувших года, насколько можно знать женщин. Однако сейчас и человек посторонний, впервые в жизни ее видевший, заподозрил бы игру. Чересчур уж картинно она конфузилась. Водила носком красного софьяного сапога по старинному паркету, склонила голову, старательно хлопая ресницами, руки держала за спиной. Ужимки в лучшем стиле провинциального театрика. «Ну ладно», — сказал Сварог терпеливо. «Вижу, как тебя смущение корежит. Излагай. Надеюсь, не прикончила очередного моего царедворца за попытку вульгарно поухаживать. А то на тебя не напасешься». «Твои царедворцы уже давно знают, кто я такая и чего от меня ожидать», — сказала Мара, подняв голову, но продолжая ковырять паркет. «Почему меня сразу начинают подозревать в каких-то прегрешениях? Я к тебе просительницей пришла, и мне ужасно неловко». «Верю», — сказал Сварог. «Тебя в роли просительницы и впрямь как-то трудно представить. Я даже и не помню. И что нужно?» «Пару горстей алмазов из твоих винтердеранских закромов. Не обязательно твоих пригоршней, можно моих. У тебя там все равно мешками пылятся, а мне для дела». «Садись», — сказал Сварог, подавая пример. «Рассказывай. Что-то я не помню, чтоб тебе когда-нибудь требовались алмазы горстями и вообще приличные суммы». «Раньше я была сама по себе». Оживившись, Мара присела к столу, выложила на него то, что держала за спиной. Оказалось, свернутой в трубку бумаги. «А теперь я королева, и у меня государственные дела. А казна сигурская такие задумки не потянет. Короче говоря, собираюсь отобрать у городцев остров Дике. Сам знаешь, какое это сокровище. Там пещерный жемчуг, рубиновые копи, разные полудрагоценные минералы». «Красное дерево, аметисты, много чего еще», — кивнул Сварог. «Дело, конечно, хорошее, но... Тебе не кажется, что ты пытаешься угрызть кусок не по зубам? Дике для Горота то, что именуется жемчужиной в короне, именно по причине тамошних сокровищ». «И эту жемчужину вот уже 38 лет никто не пытается завоевать», — сказала Мара, разворачивая на столе верхний свиток, оказавшийся большой и подробной картой Дике с прилегающими водами. «Только всякие отчаянные головушки украдкой высаживались на безлюдных берегах, чтобы пробраться в пещеры, с жемчугом поживиться, рубины поискать и все такое прочее. Главный гарнизон там не особенно и большой, всего-то две роты в крепости Картан, пехотный полк и драгунский. Есть еще несколько сотен конной стражи, но она всю жизнь гоняется за теми самыми ловцами удачи, прекрасно знает это ремесло, но никакого опыта военной службы не имеет. Да и армейцы в основном пороха не нюхали. Мои шпионы постарались на совесть, немало полезного выведали. Да вдобавок за хорошие денежки прикупили полезной информации. Стоит взять Картан, и полдела сделано. Да что там полдела, считай, компания выиграна». «Интересно, чем ты ее собираешься выигрывать?» — с любопытством спросил Сварог. «Сигурская армия из 200 человек?» «Я бы к тебе не пришла, если бы все не было тщательно продумано», — сказала Мара уверенно. «Ты король королей, тебе не годится вникать во всякие мелочи. Знаешь, один из побочных эффектов того, что ты нахапал столько корон? Ты же не сошел с ума, чтобы воевать сам с собой, а потому образовалась масса безработных вольных топоров и оставшихся неудел пиратов. Ну кто сейчас будет выдавать каперские ронорские патенты, чтобы топили снольдерские корабли? И наоборот. Мои люди уже провели кое-какие предварительные беседы. Безусловно, согласятся Бугас с невестой ветра, Воротан с беспутной русалкой, Лумис со своей флотилией из 4 вымпелов, еще человек 6 высокого полета, не считая дюжины другой менее прославленных. Я могу рассчитывать не менее чем на 2000 вольных топоров. Суда для перевозки войск можно арендовать у ганзейцев». Она ткнула пальцем в карту. «Топоры высаживаются здесь, здесь и здесь, пока корабли лихим налетом штурмуют Картан. То есть часть притворяется, будто ожесточенно штурмует, а остальные высаживают десанты вот здесь и здесь. Кроме того, сотню головорезов можно заслать в порт заранее, под видом мирных путешественников, искателей работы и прочего привычного неопасного народа. С суши крепость защищена хуже, чем та ее часть, что обращена к морю, прикрывает бухту и порт. Топоры несколькими конными отрядами ударяют сюда и сюда, ударяем по драгунам, окружаем пехоту, поджигаем казармы конной стражи. И дело сделано. Интересно, кто тебе помогал? Ведь без советчиков есть подозрение не обошлось. Конечно, помогали, сказала Мара. Два полковника топоров, один отставной генерал из Ранера, обосновался у меня на Сигуре, там у него поместится, а жизнь у нас дешевая. И, наконец, капитаны. Меня уверяли, что здесь ничего нет от авантюры, вполне успешное предприятие может получиться. Я же говорю, 38 лет никто не пытался высаживаться на дике, они там разленились и зажирели. Большие шансы на успех. Не спорю, сказал Сварог. А потом в Гороте с этим ни за что не смиряться. Любой бы на их месте разозлился. Они пошлют флотилию. Уж это непременно, кивнула Мара. Развернула второй свиток, оказавшийся морской картой в три краски. Мои капитаны эту флотилию будут встречать здесь и здесь. Есть все шансы чувствительно ее потрепать. А на дике уже будут готовы к осаде. И кроме того... Она уставилась на Сварога с проказливым лукавством. «Сдается мне, что кто-нибудь из земных королей с большим удовольствием вступит с Сигуром в союз и пошлет эскадры топить городцев». «Вообще-то ты неплохо просчитала», — сказал Сварог. «Я даже знаю, кто из земных королей моментально в эту баталию ввяжется. Адмирал Амонт, вот взять, спит и видит, как бы отплатить городцам за ту историю с Батшевой». Да и моряки из других держав городцев топить возьмутся охотно. А если флотилия будет идти под прикрытием подводных лодок, такеретов? Тебя не было, когда они топили эскадру Амонда у Батшева, ты не видела. Мара прищурилась. А если объявятся такереты, против них можно бросить кое-что посерьезнее их лодочек. Или ты не решишься? Решусь, мрачно сказал Сварог. Займусь ими лично и с превеликим удовольствием, сама догадываешься. Должен признать, ты неплохо все просчитала. Взрослеешь. Положение обязывает, скромно сказала Мара. Рад за тебя. Значит, одобряешь? И алмазов дашь? Сварог тяжко вздохнул. Отведя взгляд, продолжал. План хороший. Шансов на успех немало. В другое время я бы тебе моментально отсыпал хоть целую кадушку алмазов и сыграл боевую тревогу на полудюжине эскадр. Я бы даже послал Гарайлу с парочкой полков. Уж он-то быстренько наведет на острове порядок. Вот только время ты выбрала самое неподходящее. К нам, если ты запамятовала, идет багряная звезда. Меньше месяца осталось, утверждают знающие люди. Но ты же что-нибудь придумаешь, передернула плечиками Мара. У тебя всегда получалось. Сколько ты уже приложил всякой нечисти? Ее лицо было столь безмятежным, что Сварог оступил приступ тоскливой, беспомощной ярости. Злился на весь мир, на себя и чуточку на нее. Она не понимала, как все серьезно, но от этого не легче. Пытаясь успокоиться, он выдвинул ящик стола, достал тот самый зеленый конверт, бросил на стол перед Марой. «Я тебе этого не давал, а ты этого не читала. Ознакомься вдумчиво». Встал, подошел к высокому окну и равнодушно уставился на стоявшее в строительных лесах восточное крыло дворца, еще при отце Конгера, пришедшее в запустение. У предшественников как-то руки не доходили все там отремонтировать. Пришлось заниматься этим Сварогу. По косым лесенкам проворно сновали строители. Работа спорилась, все прекрасно знали, что король в любой момент может на них глянуть из окон малого кабинета. За его спиной едва слышно шелестели бумаги. Мара читала секретнейшие рапорты, сообщавшие, что две виманы магистериума, отправленные на разведку к багряной звезде, внезапно и одновременно оборвали связь, а потом исчезли с радаров, следовавшие за ними на приличном расстоянии третий. После безуспешных попыток как связаться, так и отыскать локаторами, в исполнении инструкции повернувший назад. Багряную звезду, кстати, не брал ни один радар, словно там ничего не было, или она поглощала лучи, как губка в воду. Очень быстро, опять-таки выполняя заранее разработанные планы, к багряной звезде пошел брагант Серебряной бригады, защищенный всеми достижениями науки и техники от любых возможных опасностей. Оказалось, не от всех. Брагант, приблизившись на то же расстояние, что пропавшие виманы, замолчал и исчез. Тогда за дело взялся военный министр, ради благолепия, конечно, именовавшийся гораздо более нейтрально, безобидно и благозвучно. Он прекрасно понимал, что шутки кончились, а потому не мелочился. Одна из орбитальных автоматических станций, о которой знал не всякий императорский министр, выпустила по багряной звезде три ракеты с ядерными боеголовками. Ракеты словно канули в космические бездны. Ни единой вспышки взрыва не зафиксировано. Направленная на сближение до дистанции прямого удара космическая платформа с каким-то загадочным, но безусловно могучим излучателем разделила судьбу ракет. Военный министр, человек решительный, распорядился пустить в ход белый шквал. Что это за установка, Сварог до сих пор не вполне понимал. Ему достаточно стало объяснения, что ничего сильнее, страшнее и убойнее на вооружении просто не имеется. Несущая этот непонятный белый шквал станция пропала вместе с экипажем. А двумя часами спустя то же произошло с ее автоматическим систершипом. Больше никто ничего не предпринимал. На багряную звезду ничто не действовало. Она летела той же трассой с той же скоростью. И нельзя было приблизиться к ней настолько близко, чтобы посмотреть, что же это, собственно, такое. Решив, что прошло достаточно времени, Сварог обернулся. Прочитанные бумаги лежали на столе аккуратной стопочкой. Лицо Мары было строгим и серьезным. «Вот так», — сказал он глухо, — «нечем на нее воздействовать». А я понятия не имею, что это такое и чем это можно разнести в пух и прах. Архивы 8-го департамента обшарены до донышка, и ничего полезного там не найдено. То же самое с архивами магистериума, да вообще всеми, какие только есть. По чисто техническим причинам нам недоступен личный архив императрицы. Правда, принц Элвар мне как-то доверительно сообщил, что помещается он в одной единственной не особенно большой комнате, на три четверти состоит из того, что смело можно назвать хламом, интересным лишь самой фамилии. Он, как обычно, лыка не вязал, но я склонен ему верить. Если бы там что-то было, эти знания давно пустили бы в ход. Уж оба дядюшки постарались бы в первую очередь. Они тут лица заинтересованные. В случае катаклизма Диомер Санерил теряет свое положение, а Элвар – привычный образ жизни. Значит, и там ничего нет.